Кэтрин не могла не отдать Келлогу должное за прямоту. Со стороны вашингтонских чиновников нечасто можно услышать подобное. «Мы очень ценим такое отношение», — откликнулся Овербай. Келлог повернулся к шефу КБР. «Должен признаться, вы очень хорошо придумали вчера проверить рестораны. Мне бы такое никогда не пришло в голову». Мгновение Овербай колебался, затем решил признаться. «Мне кажется, я говорил о Эми Грейп, что это была идея Кэтрин». Ти-Джей тихо откашлялся, а Дэнс не решилась взглянуть в его сторону. «Ну, кому бы она ни принадлежала, идея была превосходная». Он повернулся к Дэнс. «И, если не ошибаюсь, вы только что предлагали что-то еще?» Дэнс вновь изложила свою идею. Келлог кивнул. «Собрать всю семью снова. Хорошо. Очень хорошо. Процесс дезомбирования у них закончился. Даже если они и не пользовались услугами специалистов, период времени, прошедший с тех пор, достаточно велик, чтобы стереть все следы стокгольмского синдрома. Сомневаюсь, что у них сохранилась какая-то привязанность к Пеллу. Полагаю, нам стоит проверить вашу идею». На мгновение в комнате воцарилась тишина. Дэнс не хотела выручать Овербай, и тот, наконец, провозгласил: «Превосходная идея! Абсолютно! Единственная проблема — наш бюджет. Видите ли, недавно мы заплатим», — прервал его Келлог, после чего молча воззрился на Овербая. Кэтрин хотелось рассмеяться. «Вы? Если вопрос только в доставке женщин сюда, я могу вызвать самолет ФБР. Как вам такой вариант?» Лишившись единственного аргумента, который он способен был придумать на ходу, шеф КБР ответил: «Можем ли мы отказаться от рождественского подарка самого дяди Сэма? Спасибо, амиго!» Дэнс, Келлог и Ти-Джей находились в кабинете Дэнс, когда туда вошел Майкл О'Нил. Его представили гостю из ФБР, мужчины пожали друг другу руки. «Больше никаких данных экспертизы из Мосс-Лендинга», — признался он. «Но мы надеемся на поиск в райских пастбищах и на виноградниках. Сотрудники отдела здравоохранения просматривают продукты на случай, если он подмешал в них кислоту». Он сообщил Келлогу о следах, обнаруженных в Тандерберде после побега Пелла. «Какие-либо предположения относительно причин подобного поступка?» «Попытка отвлечь внимание. Или просто желание навредить. Я не специалист в вещественных доказательствах, но у меня создалось впечатление, что это перспективное направление расследования». Дэнс обратила внимание, что пока говорил О'Нил, агент Келлог смотрел в сторону, сосредоточившись и пытаясь запомнить все детали, которые сообщал Майкл. «Я думаю», — заметил Келлог после того, как закончил О'Нил, «что было бы не бесполезно ознакомиться с некоторыми нашими наработками относительно менталитета сектантов. В отделе ПППН мы разработали общий профиль данного человеческого типа, и мне представляется, кое-какие его черты могут быть обнаружены в Пелле. Надеюсь, результаты наших исследований помогут вам сформулировать стратегию». «Да-да, совершенно верно», — отозвался О'Нил. «С таким типом мы еще не встречались». Первоначальный скептицизм Кэтрин относительно необходимости специалиста по сектам теперь быстро улетучивался, так как становилось ясно, что у Пелла имелся план, который не подчинялся обычной человеческой логике. Дэнс все больше приходила к убеждению, что сбежавший убийца принципиально отличался от всех тех преступников, с которыми ей приходилось иметь дело раньше. Келлог прислонился к ее столу. «Ну, во-первых, как можно понять из названия нашего подразделения, мы работаем прежде всего с жертвами психологического насилия со стороны различных сект. Однако не стоит забывать, что жертвы порой могут быть не менее опасны, чем их лидеры. Ведь вспомните, что самого Чарльза Мэнсона не было во время убийств Тейт. Преступление совершили члены его группы. Говоря о лидере такой группы, я склонен употреблять местоимение «он». Однако женщины в этой роли могут быть не менее жестоки и фанатичны, чем мужчины. А часто они, кроме того, и значительно менее предсказуемы. Итак, вот общий профиль руководителя секты. Для него не существует никакого авторитета, кроме него самого. Он лидер на все 100% и притом постоянно. Он контролирует каждую минуту времени подчиненных ему людей. Он постоянно поручает им какую-то работу с тем, чтобы они были всегда заняты, даже если работа совершенно бессмысленна. У них не должно оставаться ни мгновения свободного времени, так как свободное время таит в себе опасность зарождения сомнений. Глава секты создает свою собственную мораль. основанную на том, что, по его мнению, хорошо для него и для секты, все внешние законы упраздняются.